Глава 7. В пятницу Татьяна, словно очнувшись, заметила, что на заводе осталось совсем мало рабочих. Только очень молодые, вроде нее, и очень старые. Мужчины-руководители все были старше 60. Первые 5 дней войны с фронта поступало подозрительно мало новостей. Дикторы прославляли мощь Красной Армии и ничего не говорили о продвижении или отступлении германских войск. Не было также упоминаний об опасности, грозившей Ленинграду, или об эвакуации. Радио не выключалось ни на минуту. Татьяна работала под непрерывный звон сыпавшихся на конвейер патронов. Думать она могла только о той минуте, когда часы пробьют 7. За обедом по радио объявили, что со следующей недели вводятся карточки. Кроме того, Красенко сказал, что, возможно, с понедельника у них начнется военная подготовка, а рабочий день удлинится еще на час. Перед уходом Татьяна долго и безуспешно терла руки, пытаясь избавиться от запаха керосина. Спеша к воротам, она подбирала подходящие слова, чтобы поведать о своей тоске. Но, увидев, как нетерпеливо мнет Александр фуражку в руке, забыла обо всем и бросилась ему навстречу. Они перешли дорогу и направились к улице Говорова. «Давай немного пройдемся», — неожиданно для себя вдруг сказала Татьяна. «Неужели она отважилась на такое? Но ведь выходные дни вряд ли увидятся». «Немного это как?» Татьяна набрала в грудь воздуха. «До дома». Они медленно брели по опустевшим улицам. Никто не обращал на них внимания. Всем они были безразличны. Справа лежали трамвайные пути и поля. Слева поднимались цеха Кировского. Ни воздушных налетов, ни пикирующих самолетов. Только слабеющее вечернее солнце в небесах. И никого вокруг. «Александр, а почему Дима не офицер, как ты?» Он немного помедлил, прежде чем ответить. «Дима хотел стать офицером. Мы вместе поступили в военное училище». Этого Татьяна не знала, а Дмитрий особенно не распространялся о себе. Но он не выдержал, просто не вынес. «Что случилось?» «Ничего особенного. Он не мог долго оставаться под водой без того, чтобы не впасть в панику. Не мог задерживать дыхание, не мог командовать людьми. Терял самообладание, не мог совершать марш-броски, делать 50 отжиманий подряд. Просто не мог. Но он не такой уж плохой солдат. Можно сказать, хороший. Просто не создан для того, чтобы быть офицером». «Не то что ты», — восторженно выдохнула Татьяна. Александр весело покачал головой. «Я слишком злой боец». Прямо перед ними остановился трамвай. Они неохотно сели. «А как ко всему этому относится Дмитрий?» Татьяна больше не старалась избегать Александра, когда при каждом новом толчке ее бросала на него. Теперь она ждала этих толчков и в очередной раз придвигалась все ближе. Он неизменно успевал поддержать ее. Сегодня он долго не снимал руки с ее талии, сделав ей знак продолжать. Но она не могла, пока он не убрал руку. «Ты имеешь в виду, как он относится к тому, что не стал офицером?» «Нет, к тебе. Что ты обо всем этом думаешь?» Трамвай остановился. Александр поспешно подержал Таню под руку. По ее телу пробежала дрожь. Он немедленно отпустил ее и продолжил. «По-моему, Дмитрий считает, что мне слишком легко все дается». «Что именно?» «Не знаю. Вообще все. Учеба, служба». Он остановился. Татьяна выжидающе смотрела на него. «Служба еще что? Что еще легко дается Александру?» «Он не прав. Легко тебе ничего не дается», — сказала она наконец. «Редко кому выпадает на долю такая тяжелая жизнь». «Да она едва началась», — возразил он с обманчивой мягкостью. «Мы с Димой очень давние друзья. Я хорошо его знаю. Потерпи, и он наговорит обо мне такого, что тебе и в голову не могло прийти. Удивляюсь, почему он до сих пор молчит». «И что же он наговорит? Правда ли ложь?» «Трудно сказать, правильнее всего так, чистую правду, искусно смешанную с самыми невероятными небылицами. У него просто дар на подобные вещи. Ты ни за что не отличишь одно от другого». «Ничего себе дар. И что же мне делать?» «Ты все равно ничего не поймешь. Если хочешь знать правду, спроси меня, я расскажу». «Все-все». «Все-все». Татьяна прикусила язык, чтобы с губ не сорвался вопрос. «И еще какой? Ты любишь меня?» Ей хотелось надавать себе пощечин за глупость, чтобы даже мыслей подобных не возникало. Этот вопрос продолжал терзать ее с такой силой, что она ни о чем другом не могла думать. «Ты о чем-то хочешь меня спросить?» произнес он неожиданно. «Нет», — покачала она головой, устремив взгляд на металлический поручень и седую голову, стоявшую впереди женщины. «Вот и добрались», — объявил Александр, когда трамвай остановился у обводного канала. Но пересадку они не сделали, и последние 5 километров прошли пешком. «Знаешь», — вдруг сказал он почти задумчиво, «однажды тебя могут спросить, о чем говорил с тобой Александр Белов, провожая домой». «С чего это вдруг?» — удивилась Татьяна. «И в таком случае зачем ты вообще откровенничаешь со мной, если знаешь, что меня будут допрашивать?» «Нужно же мне доверять кому-то». «Почему бы тебе не довериться Даше?» Прежде чем ответить, Александр задумался. «Потому что для меня важно доверять именно тебе». «Ты можешь мне доверять?» — радостно заверила Татьяна, подталкивая его в бок. «Но больше ничего мне не рассказывай, хорошо?» «Поздно», — торжественно объявил он. «Хочешь сказать, что мы обречены?» — хихикнула Татьяна. «Именно. Купить тебе мороженого?» «Да, пожалуйста», — просияла она. «Крем-брюле, как всегда». «Разумеется». Они устроились на скамейке и долго болтали, пока Александр не глянул на часы и не поднялся. Было около 10, когда они остановились на углу Греческого проспекта и Второй Советской, в 3 кварталах от ее дома. «Значит, ты придешь попозже?» — вздохнула Татьяна. «Даша сказала, что ты собирался зайти». «Да», — он тоже вздохнул. «С Дмитрием». Он был так близко, что она ощущала его запах. Чистый и приятный, присущий только Александру. И показалось, что он хочет что-то сказать. Александр наклонился вперед, нахмурился. Татьяна напряглась, застыла, отчаянно ожидая его слов, не желая их слышать, ненавидя свои уродливые коричневые рабочие ботинки, жалея, что не надела красные босоножки, вспомнив, что они принадлежат Даше, что у нее самой нет хороших туфелек, мечтая стоять перед ним босой, изнывая от сознания собственной вины, прежде ей неведомого. Татьяна отступила. Александр отступил. «Иди, еще увидимся». Татьяна ушла, спиной чувствуя его взгляд. Потом не выдержала и оглянулась. Он смотрел ей вслед.